Тими горами место есть такое, где становятся друзьями, там земля и небо опять вместе, там сердца сплетает одна песня. Домой, скорей, домой, скорей. Когда улыбка запоет, и на устах твоих, тогда мы точно попадем, туда, где счастье, мир, туда, где счастье, мир. Эй, эй, веселей, эй, эй, веселей. Приходи туда скорей, приходи туда скорей. Путь, дорога туда не близко, не близко, недалеко, чтоб туда дорогу найти. Вместе в себе радость надо открыть в сердце. Туда, скорей, туда, скорей. Когда улыбка запоет, и на устах твоих, тогда мы точно попадем, туда, где счастье, мир. Туда, где счастье, мир. Эй, эй, веселей, эй, эй, веселей, эй, эй, веселей. Путь туда найдешь скорей, путь туда найдешь. Приходи туда скорей.